чего сказать. Но думаю, через 36 часов скажу. Не так ли, Дилан? Да, к этому времени мы уже будем знать, согласился Дилан. Каждый раз, когда я смотрел на него, он все меньше и меньше казался мне похожим на инженера. Он пышнул своей сигарой и посмотрел на меня. Ну, как вы согласны, Телбот? Только не стойте себя наивного простачка, отрезнулся я. Что же мне остается делать? А после той работы, в чем бы она ни заключалась, вы получите документы и паспорт, и вас отправят в одну из стран Южной Америки, где вы будете в безопасности, я бы понимал. У меня большие связи. Черт, то есть два мне дадут документы и отправят в Южную Америку. Скорее всего, мне на ноги наденут бетонные носки и отправят по вертикальной дорожке на дно Мексиканского залива. А если я не соглашусь, то тогда ими овладеет высокое чувство гражданского долга, вмешался Джаблонский, саркастически улыбаясь. И они приведут вас в полицию, а от этого дела воняет до небес советами. Вы вдруг понадобились генералу. Ведь он может нанять практически любого человека в стране. Ему потребовалось нанимать именно убийцу, за которым охотится власть. И почему он решил помочь убийце уйти от правосудия? Он задумчиво отхлебнул из своего стакана. Генерал Блэр Рутвин, столб общественной морали Новой Англии, самый известный здравомыслящий поборник добродетели после Рокфеллера. Нет, это дело чертовски воняет, поверьте мне. Вы барахтаетесь в какой-то темной грязной воде, генерал. Очень темной и очень грязной. И погрузились в нее по самые уши. Одному Богу известно, на что вы ставите в этой игре. Должно быть, это что-то невероятное. Он сокрушенно покачал головой. Вот уж никогда не подумал бы. Я никогда в жизни преднамеренно или сознательно не совершал бесчестных поступков, твердо сказал генерал. Господи! Вырвалось из Заблонского. Он помолчал несколько секунд, а потом неожиданно произнес. Ладно. Благодарю за угощение, генерал. Не забудьте взять большую ложку, когда сядете ужинать, а я возьму свои шляпы и чек и двинусь в путь. Вы мой должник до тех пор, пока не получу свои денежки. Я не видел, кто подал сигнал. На это у него ушло 2 минуты. Не заметил я и того, каким образом в руке Ройла оказался пистолет. А один из таможенников, ну, пистолет я увидел. С самого начала напал на след и... Джаблонский тоже его увидел. Ему был нужен... Это был крошечный пистолетик, совершенно плоский, с курносым стволом, меньше даже, чем тот, который отобрал у меня шериф. Но Ройл, видимо, обладал острым глазом охотника на белок, и этого оружия ему было достаточно. Крошечная дырочка в сердце, сделанная пулей 22-го калибра из этого пистолета, превратит вас в такого же мертвеца, как и огромная дыра, которую может сделать Кольт. Глаза потеплели. Джаблонский задумчиво посмотрел на пистолет. Вот почему. Вы хотите, чтобы я остался, генерал? Знали о том, что Харри... Уберите к черту ваш пистолет, резко сказал тот Ройл. Джаблонский на нашей стороне. По крайней мере, я надеюсь, что так будет. Нужно было только подтверждение, что... Он повернулся к Джаблонскому. Да, я хотел бы, чтобы вы остались. Но никто не заставит вас остаться против вашей воли. А что может меня заставить? Джаблонский, видимо, адресовал этот вопрос всей компании. Или, быть может, генерал, который по своей воле не совершил ни одного бесчестного поступка в своей жизни, решил содержать оплату такой. Или, может быть, он просто собирается уничтожить его? Генерал молчал. Судя по всему, догадка Джаблонского была верна, но тут вмешался Виланд. Дело лишь в отсрочке. Позвольте договориться. Только на два дня, от силы на три. Дядюшка Артур, в конце концов, вы получите большие деньги за небольшую услугу. Вам нужно последить за Телботом, пока он не сделает того, что мы хотим. Они внимательно смотрели крышку дизельного... Джаблонский медленно кивнул. Они сняли крышку... Понимаю, Ройл. И присоединились к передатчику таким... Вы для этой роли не подходите? Он привык заботиться о людях более основательным образом. Спрятан за батареей,